еще больше усилится тяга к погоне за военным превосходством. Дебаты оставляют впечатление, заметил английский международник Булл, что главное здесь не те или иные детали готовящегося соглашения. Главное — это сама разрядка. Вопрос о том, следует ли США по-прежнему стремиться к ослаблению напряженности и расширению масштабов сотрудничества со своим оппонентом, или они вступят в новую фазу конфронтации. Именно так и рассматривали ОСВ-2 консервативно-милитаристские круги Соединенных Штатов Америки. Вся эта проблема стала для них политическим рубежом, на котором они постарались дать генеральное сражение разрядки международной напряженности. Оппозиция договору, отмечал Пановский, известный ученый и общественный деятель Соединенных Штатов Америки, объединила все силы, не способные примириться с фактом, что Соединенные Штаты уже не могут больше управлять миром, как это было десятилетия назад. Подход милитаристских сил обобщался, в частности, в обращении почти 1700 военных деятелей Соединенных Штатов Америки, которое огласил на слушаниях в Сенате адмирал Муррер. В обращении подчеркивалось, что ратификация договора почти наверняка обречет Соединенные Штаты Америки на проведение еще 7 лет политики мира на основе доверия к русским. Всевозможные оговорки, критика тех или иных положений ОСВ-2 вызывались стремлением правых сил в принципе не допустить какого-либо ограничения на введение США гонки вооружений. И уж по крайней мере обеспечить Соединенным Штатам крупные стратегические преимущества. Мир без ОСВ, внушал один из ведущих сторонников политики силы Ницце, возможно, будет лучше, чем мир с ОСВ, так как это заставит Америку всерьез добиваться того, чтобы она всегда была впереди русских. Противникам ОСВ-2 противостоял настрой большинства американцев. Опросы показывали, что до 75% опрошенных выступают за ограничение стратегических вооружений совместными усилиями СССР и Соединенных Штатов. В стране были влиятельные силы, которые активно противостояли напору милитаристов. В поддержку ОСВ-2 высказались многие общественные организации, включая Национальный совет Американо-Советской дружбы, Комитет по согласию Восток-Запад, Американцы за ОСВ, Американцы-сторонники демократических действий, Женщины боритесь за мир, Национальный центр за сокращение военных расходов, Коалиция за новую внешнюю и военную политику, Вашингтонский центр мира, члены Конгресса за мир через право, Национальный совет церквей, Союз обеспокоенных ученых, Федерация американских ученых и так далее. Многое зависело от того, как поведет себя администрация. На демократов ложилась громадная ответственность. И Белый дом не смог подняться до высоты требований исторического момента. В администрации на словах признавали значимость ОСВ-2 для интересов Соединенных Штатов Америки. Альтернативой договору, отмечал Венс, было бы возвращение к неограниченному соревнованию в военной области с вытекающими отсюда подозрениями и страхами прежних времен, но при наличии куда более разрушительного оружия. Отказ от ратификации ОСВ-2, констатировал директор агентства по контролю над вооружениями и разоружению Сигниес, имел бы серьезные негативные последствия –